по воскресным дням. На этот раз бойцов не узнал отделение. Не слышно было шума, не видно больных в коридоре, радио молчало. Бойцов прошел в 107-ю гвардейскую. К его удивлению, здесь уже собрались все врачи отделения: Песков, Голубев, майор Дин Мамедов, подполковник Гремидов. Они стояли полукольцом у койки больного, а сестра Ирина Петровна перекладывала подушки. Сухачев страшно изменился за минувшие сутки. Его руки и лицо, особенно кончик носа и губы, были синие. Бойцова удивило, что Сухачев был в полном сознании, все понимал, всех узнавал. Он смотрел на собравшихся вокруг него врачей большими, умными глазами, в которых не было прежнего, лихорадочного блеска, но появилось выражение глубокой, осознанной боли. Точно он хотел сказать: «Мне очень тяжело. Я знаю, что так должно быть, и вы тут ни при чем». Это выражение испугало Бойцова. «Ну, браток, все», — подумал он и покосился на Голубева, стоявшего напротив него. Голубев был хмурый и как будто чуточку бледнее, чем обычно. Бойцов перевел взгляд на Пескова, тот заметно волновался, покашливал. «Переведите больного на хирургию», — приказал он Голубеву, не оборачиваясь через плечо. «Хм, случай перешел в хирургический. Слушаюсь». Песков ничего больше не сказал, повернулся и удалился из палаты, шаркающей злой походкой. Бойцов снова посмотрел на Голубева и уловил в нем какое-то сходство с Кленовым. Отблеск той же сосредоточенности, собранности. Он не мог объяснить, в чем заключается это сходство, то ли в плотно сжатых, напряженных губах, то ли в слегка прищуренных, задумчивых глазах, то ли в морщинке между бровями, но сходство определенно было. — Павлуша, — сказал Голубев, подходя к изголовью, — тебя придется на несколько дней перевести в хирургическое отделение. Ты потом вернешься в эту же палату, на эту же койку. Сухачев не пошевелился, лишь поднял на Голубева глаза и ответил негромко и не сразу: «Переводите и поскорее разрезайте». И то, что больной, который вчера так отчаянно сопротивлялся операции, сегодня сам просит, чтобы его резали, еще больше расстроило Бойцова. Да, плохие дела. Врачи ушли. Сухачева окружили товарищи. Они молчали, и он молчал. Ирина Петровна привезла каталку. «Помогите, пожалуйста», — попросила она Хохлова. Три человека бросились ей на помощь. Сухачева легко подняли и бережно положили на каталку. Он забеспокоился. — Что с тобой, Павлуша? — спросила Ирина Петровна. — Посадите. Мне тяжело. Так. Его посадили. — Твои вещи, — сказал Кольцов, осмотрев тумбочку, и подал Сухачеву завернутые в носовой платок письма, записную книжку и бумажник. — Сунь их куда-нибудь, — выдохнул Сухачев. Ирина Петровна кутала его одеялами и, поддерживая за спину, велела Хохлову вести каталку. Сухачев слабо махнул рукой. — Прощайте, друзья. Бойцов притянул к себе старшину палаты, шепнул: — А ну, веселей, не устраивайте панихиды. — Нет, нет, не прощаемся, — зашумели вокруг. — До свидания, ждем тебя обратно, ждем. За каталкой вышла в коридор вся 107-я гвардейская, и из других палат высыпали больные. Каталка отдалялась, вот она исчезла за дверью. Еще минуту слышалось, как она тарахтела на площадке,